Глава 34. Отрицательные клятвы. Команда загрузилась в машину. Чак и Энни впереди, а Мяч и Лиза сзади. Кот и пес чем-то были даже похожи. Оба невысокого роста, оба практически белошерстные, только Лиза имел небольшие коричневые пятна на морде, а так выглядели они будто братья, несмотря на то, что собака и кот. Кто-то мог бы подумать, что это смешно. Мол, их везут на заднем сиденье, словно домашних питомцев. Однако в мире антропоморфов такая шутка сочлась бы дико российской. После получаса езды бультерьер попросил остановить тачку у какого-то дома. Всю дорогу он не называл адрес, а просто корректировал путь короткими рубленными фразами. «Налево! Направо! Прямо! Тут направо! Стой!» Когда его просьба об остановке была выполнена, пес вышел из машины, жестом указал команде ждать его тут и, оглядываясь, направился к зданию. Он простоял на невысоком пороге в три ступени совсем недолго, оттарабаня костяшками какой-то ритм, почему-то не воспользовавшись звонком и коммуникатором. Затем пес облокотился ладонью на дверное полотно и, получив сквозь закрытую дверь ответ, что ошибся дверью, домом и районом, пожал плечами, направившись назад. Но как только Лиза вернулся в машину, хлопнув за собой дверью, то немедля продемонстрировал всем на своем коммуникаторе голограмму схематичного маршрута, начинающегося на координатах сгоревшего особняка темного мага. «Как ты это достал?» — удивился Мяч. «Коп один мне малость должен, вот и сливает кое-какую инфу», — отмахнулся бультерьер. «А ты, наверное, сливаешь ему?» — с укором спросил Мяч, понимая, как в гетто все делается. «Конечно же, да, мой белошерстный кошачий друг». Улыбнулся Лиза, ткнув пальцем в голопроекцию. «Вот ваша точка. А вот тут, как вы его называете, Т-5 провел больше всего времени». «Хоть бы это был не туалет», — покачал головой Мяч. «Да пусть хоть туалет, нам бы генезис найти», — пробубнил Чак, изучая увиденное. «Там видение и серые стены со слабым светом. Может, подвал?» — предположила Эйни. Лиза крутанул голограмму пальцами и приблизил, выделив самую низкую относительно уровня моря точку, которая по счастливому стечению обстоятельств совпадала с нерациональным отклонением цели от прямого маршрута. «В этой точке он пробыл 37 минут», — сообщил бультерьер. «Поехали, это то, что нам нужно», — произнес Чак, копируя точку доступа в навигатор машины. «Спасибо, Лиза, ты самый продуманный, Лиза! Нам так пригодились твои связи, Лиза!» Отреагировал Собакин на холод команды, несмотря на оказанную услугу. «Добро пожаловать в Спирит. Тут от каждого по возможностям. Я вот постоянно убиваю больше всех, а рейтинг всем поровну идет», — небрежно сообщил Мяч. «Это потому что Спирит — справедливая система», — прокомментировала Эйни. «Тут все нужны и все равны». «У Тэшек-то там какая-то иерархия сложная», — дополнил Чак. «На то они и отрицательные», — пожала плечами Эйни. Маршрут Т-5 отклонился. Он пролегал как раз к строящимся зданиям, замороженным на неопределенный срок. Видимо, что-то не поделили подрядчики, и теперь железобетонная конструкция, обнесенная забором, ждала лучших времен или решения суда о переходе в собственность города. «Так себе район», — проговорил Мяч. «Стык между влиянием закона и банд. В результате ни те сюда не заходят». «Ну, свято место пусто не бывает», — сообщила команде Эйни. «Лиз, посиди пока в машине, на случай, если вдруг надо будет быстро сматывать удочки». Чак взглянул на Лиса девушку. Его прошлые слова о том, что у бультерьера семья, повлияли на Эйни, и она просто не хотела кидать его на амбразуру сразу же на первом задании группы. «Сам хотел предложить», — улыбнулся пес. Мяч, Эйни и Чак покинули машину, и Мак сразу же активировал сверхспособность. «Как найдем? Стройка-то большая», — огляделся кот. «Все в этом мире светится чем-то магическим, а наше место не светится, потому что спрятано от магов и видящих», — пояснил Чак и, заметив по глазам, что его не понимают, дополнил. «Я вижу белое пятно в подвале. Это самое защищенное место, там оно, вероятно, и сидит». Они направились к широким воротам, запертым на навесной замок. «Гниль». Распростер руку маг в направлении замка, и металлическая дужка того просто рассыпалась, а сам запор свалился вниз. «Ты скопировал скиллы темного?» — похвалила мага Эйни. «Ну, не зря же умирали в твоих видениях». Чак был сконцентрирован, он постоянно искал ловушки и охрану, но пока ничего не видел. «Есть мнение, что наша гибель все-таки случилась в параллельных мирах», сообщил команде мяч. «Просто Эйни это увидела и предупредила нас заранее в этой реальности». «Тогда нам повезло, что кто-то вызвал мага-иномирца раньше, чем его вызвали к нам». Лисодевочка потянулась и без спроса достала из чаковой брони глоки с уже наложенным на них во сне заклинанием от Генезиса. Мяч толкнул ворота. Полотна скрипнули, впуская команду через парадный вход на строительный объект. Слепая зона для магии ждала их в подвале здания. Туда-то и предстояло пробраться по темным лесенкам, по бетонным блокам, сквозь темноту и строительный мусор. «Мяч первый, чак-центр, я замыкаю». Начала по существу Эйни, и дальше они двинулись цепью. «Увидишь цель, не дай ему сжать зубы с капсулой». Передал чак коту по каналу Спирита. «О, у вас там интересно, а можно картинку вашими глазами видеть?» Оживился в машине Длиза. «Принял, сейчас поделюсь», — отрапортовал мяч, посылая изображение. Слева и справа были серые стены недостроенного здания, вдоль которых тянулись трубы и электропроводка. Мяч ступал еле слышно, практически бесшумно, как и полагается кошачьему. Очередной коридор закончился очередной дверью, когда Чак положил руку мячу на плечо. Они остановились. Они добрались. Железная дверь была опутана заклинанием. Нарушивший покой магического цикла активировал бы заполнение комнаты огнем. Это была не ловушка, это был своего рода хлыст для того, кто находился внутри. Сигнал прокусить или уронить капсулу с опасным животным. Чак закрыл глаза. Заклинательный цикл казался простым и эффективным, словно граната на проволоке, но так было лишь на первый взгляд. «Эйни, если я уберу эту линию, что будет?» Связался с предвидящей Чак, делясь картинкой. «Взрыв будет», — сообщила лисодевушка. «Так, а если перекрою этот ток энергии?» — предложил маг, показывая картинку через призму своего магического зрения уже всем. «Тоже взрыв», — сообщила Эйни. «Пам-пам-пам», — думал Чак. Как тон ее хитро установил. «А если меча сквозь дверь телепортировать?» — вдруг спросил Чак. Что было за дверью, он не видел из-за черной пелены, но телепортация могла и не нарушить охранного цикла. «Что?» — не понял мяч. «Круто! Кота в неизвестность!» — восхитился Длиза. «Мяч Шрёдингера!» «Хорош, ну!» — призвал к здравомыслию всех кот. «Взрыва нет. А нет, есть взрыв, но мяч выходит живым с пробиркой», — кивнула Эйни. «Опять я!» — смирился кот. «Внутри трансляция прервется, действовать будешь сам», — предупредил Чак, накладывая на кота невидимую броню. «Мало ли что». «Давайте уже, пуляйте меня к демону в пасть», — сообщил мяч, держа наготове катану. «На счет три», — предупредил Чак. «Раз, два, три». Мяч появился напротив лягушкоподобного зверя в маленькой комнатке без окон и всего с одной дверью. Глаза чудовища зыркнули на звероморфа, а челюсти, что есть мочи, сомкнулись, не причиняя пробирке зеленым мечущимся существом никакого вреда. Это мяч вставил в челюсть монстра весь свой телекинез, чтобы удержать неотвратимость момента. Время шло медленно, как и всегда, когда спешишь. Парные катаны ударили прямо в пасть чудовищу так, чтобы стеклянная капсула оказалась между ними, и монстр взвыл, выплевывая в кота хрупкий предмет. Мяч отпустил оружие, поймав хрупкую вещицу на лету, а лягуха извивалась в комнате, пытаясь освободиться от мечей, торчащих из ее пасти. Идея пришла внезапно, и кот выпрыгнул из помещения, отворив и снова закрыв за собой заколдованную дверь, тем самым оказавшись снова у Чака и Эйни. Пламя с гулом заполняло комнату, но мяч спиной удержал дверь, сквозь неплотные щели которой просачивались голубоватые язычки, а сверху поползли струйки дыма. Чак и Эйни смотрели на мяча, как на сумасшедшего, а он, счастливый и взъерошенный, весь в зеленой крови, держал в обеих руках Генезис. «Нате!» — передал он пробирку Чаку. «А ты куда?» — удивилась Эйни, наблюдая, как кот разворачивается к двери. «Пойду мячи заберу». Бросил мяч и скрылся в дыму, но не прошло и 5 секунд, как вернулся с катанами, покрытыми сажей и склизкой зеленой кровью. «Ну, может, пойдем?» — развел он руками. «Да ты чертов псих!» — сообщил ему Длиза. «С волками жить, по волчьи выть. Эти двое меня от гибели сексом с чудовищем спасли как-то. Теперь я в самое пекло за счастье нырнуть. Как вспомню, так вздрогну». «Эй, она не была чудовищем?» — окликнула его Эйни, но мяч уже бодро топал прочь из подвала, легко ориентируясь почти в полном мраке. «Да-да, давайте всех, с кем спим, обожествлять», — отмахнулся кот. «О, а что у вас в спирите еще и оргии?» — оживился Длиза. «У них, не у меня, я чистоплотный», — отпирался мяч. «Ты чисто занудный», — покачал головой Длиза. «Кот шутит», — сообщила бультерьеру Эйни. «Вот мне повезло-то! Успел что-то напридумывать себе пес». Спустя 20 минут. Тачка поднялась в воздух. Мяч еще на земле очистил свои мячи перед тем, как вставить их в ножны. В этот раз с ним рядом села Эйни, а на ее место, уступив штурвал Длизе, сел Чак. «Эй, что ты делаешь?» Пес попытался остановить Чака, когда тот включил свой коммуникатор. Прибор, который был в розыске и наверняка отслеживался. «Верь мне», — кивнул Вульфин. «Да, это приведет к положительному рейтингу», — поддержала его Эйни, сверившись с предвидением. «Что бы он сейчас ни сделал». «Алло, баб», — вызвал Чак Самолит. «У меня нет времени, соедини меня с нулевым». «Ты уверен?» Ради проформы спросила предводительница клана волков, после чего сама заглянула в будущее и, более не теряя времени, вызвала нулевого на видеоконференцию. «Самолит? Чак Вульфин?» — удивился нулевой, приняв видеовызов. Он куда-то ехал, но его местонахождение замазывалось протоколами безопасности его коммуникатора. «Не ожидал тебя так рано увидеть, враг. Смотри, что у меня есть». Чак достал склянку с генезисом и вытащил руку с ней через борт автомобиля. Ладонь начал холодить ветер, который на этой высоте так отличался от теплых потоков горящих сетей и двигателей машин там внизу. «Что? Ты достал его? Что ты делаешь? Ты же положительный, ты не убьешь весь город, а может и всю планету?» Удивился, улыбнувшись нулевой, заподозрив блеф. «Сейчас в мою сторону летят полицейские боевые машины. И если они ударят по нам ракетами, а они ударят, потому что мы не сдадимся, эта пробирка может случайно выпасть из моей руки», — как можно небрежнее произнес Чак. Повисла тишина. Это нулевой отключил звук, а когда звук снова появился, то он продолжил. «Я снял тебя и твою группу с полицейского розыска. Можешь больше не волноваться, что тебя собьет боевой дрон. Ты, наверное, хочешь попросить о чем-то еще? Например, не трогать тебя и твою команду? Но я уже обещал ее Унганапу, а клятву, данную Тирипсу». У бойцов спирита перехватило дыхание. Настолько мощным был поток, исходящий от нулевого, даже сквозь видеосвязь. «Я нарушить не могу». «Изгони его из своей тридцатки, он же тебя шантажировал. А твою клятву мы выполним. Он получит нас по твоей воле, если сможет взять», — сухо произнес Чак. «Не пройдет и получаса». «Мои комплименты вашему предвидящему», — заулыбался нулевой, обнажая несколько рядов острых, одинаковых, словно гвозди белых зубов. «Эх, Чак, почему ты не отрицательный? Будет жаль тебя убивать». Посмотрел куда-то в сторону Хукстра. «Сделаешь или нет? И наши действия освободят тебя от клятвы, данной шантажисту». Глубоко вдохнул носом Чак. Его рецепторы уловили гормоны страха. Мяч и Эйни не были до конца уверены в успешности этого диалога. «Я, нулевой, изгоняю Т-14 из тридцатки. У тебя есть полчаса». Трансляция прервалась. «И что это было?» — спросил мяч Чака. «Жить надоело? Или мы сейчас должны в логово к врагу лететь только потому, что ты так решил?» «Дай фугасную гранату», — попросил Вульфин, встречая недовольную мордочку мяча, когда тот передавал ему МК-3А2. Мак вынул из нагрудного кармана платок, запачканный кровью. Той самой, что передала ему Самолит, выдавая квест на темного мага. И, разжав усики гранаты, полуволк извлек предохраняющее кольцо. После Чак обвязал окровавленную ткань вокруг взрывчатого устройства, продев платок под рычагом. Некоторое время он еще держал гранату в руках, а потом построил канал наподобие того, что применил сегодня с переносом меча или во время вчерашнего боя с темным из другого мира. «Дайте мне вашу силу», — обратился он к группе. «Сам, боюсь, не докину». «Куда ты будешь ее кидать? Он же скрыт от нас магией», — не поняла Эйни, но протянула к Чаку свою ладонь, которая тут же стала холодной. Маг забирал силу для одного единственного действия. «У меня есть его кровь. Это вместо знания индекса и номера жилблока. Он больше не под защитой тридцатки, а значит, он не заблокирует снаряд в одиночку против нас четверых». Мяч громко и недовольно фыркнул, но положил свою руку Чаку на плечо. «О, флешмоб!» — поддержал Длиза и также прикоснулся к плечу Чака. «Спирит! Трансфер! Точка прибытия — владелец крови!» — прорычал маг, и в его руках засияли звездочки, окутывая гранату. Словно муравьи, сбежавшиеся на кусок сахара, они поглотили устройство и двинулись куда-то вбок и вниз. Для них не было материальных преград, а каналы для магии были открыты. Руки Чака опустили, а сам Вульфин звучно выдохнул. Сознание Эйни пронзило пространство, взглянув на того, за кем они так долго охотились. Маг был в ярости, а ярость перебивала его страх. Колдун копался в принятой ментальной информации, пытаясь понять, что произошло. Магическое чутье, поставленное на демона-стражника, забило тревогу. Тварь увидела врага, но погибла раньше, чем успела раскусить капсулу с генезисом, не выполнив единственную задачу, ради которой оно и было вызвано. А потом сработала и зажигалка, после смерти стража. Как это может быть, чтобы демон погиб раньше тревожащего заклинания? Мысль о том, что маг Спирита овладел телепортацией или научился телепортировать других, даже не пришла темному в голову. Ведь такие заклинания можно было подглядеть лишь в мире, где всюду господствует магия, но никак не изобрести тут, на холодной и жадной до магической силы Земле. Неужели тот из иного измерения каким-то образом научил Чака? Маг взглянул на артефакт идентичности. Доселе белая каменная полусфера, висевшая у Кастера на груди, теперь почернела. Нет. Тот, что пришел на его зов из мира, где Спирит давно повержен, был однозначно мертв. «Чертовы эски!» Успел подумать Унган Ап, и тут болью, тревогой и нескончаемой грустью на него нахлынуло отлучение от тридцатки. Маг в негодовании набрал на коммуникаторе нулевого, и тот принял звонок. «Хукстра! Что это все значит?» — прокричал в коммуникатор Ап. «Это значит, что я передумал», — спокойно произнес нулевой. «Тогда весь мир погибнет вместе со мной! Мне нечего терять, ты же знаешь!» Апа затрясло. Маг был далеко не глуп и знал, почему случаются такие вещи. «А ты знаешь, давай покончим с этим миром!» Улыбнулся Хукстра рядом ровных острых зубов. «Ты еще пожалеешь об этом! Прими меня обратно!» — приказал Ап. Через 30 минут продолжил улыбаться нулевой. «Разве ты не рад?» «Я выполняю данное тебе обещание, отдаю в твои руки эсок. Теперь твоя очередь принять эту жертву. Адьос!» Связь прервалась, а время замедлилось. Ап почувствовал сейчас то же самое, что ощущала Зелине, когда звонила ему в последней надежде на спасение, находясь под атакой Спирита. Но он-то не бесполезный аналитик, он боевой маг, много раз выходивший из-под удара. Ап осмотрелся. Его комната на базе тридцаток была оборудована всем для приятного времяпрепровождения. Даже стены и дверь были бронированы, а жалюзи на окнах и так давно уже не поднимались. Война клана в городской местности диктует обязательные правила предосторожности. «Бежать! Менять дислокацию и вызывать новых тварей, пока какая-то из них не доберется до эсок! Чака, Эйни или проклятого меча!» «До следующей несгорайки осталось каких-то 10 тысяч рейтинга. Этого хватит, чтобы на голову превосходить самоучку Чака в магической силе». Маг подбежал к двери. Рука сама рванула ручку, но дверь не поддалась. «Они меня заперли? И выгнали из тридцатки?» Это не было случайностью. То была казнь. Что-то материализовывалось прямо перед бывшим пятым. Маленькая, словно пивная банка. И в этом чем-то Унган Ап распознал гранату. Подарок от группы Спирита. «Тирипс! Контрфорс! Деспел! Маджик Пуш!» Целых три действия одно за другим ударили во взрывное устройство. Но на другой стороне телепортационного канала сплелись магической цепью четверо, и заряд проскользнул в комнату мага. В номере прозвучал взрыв, разнося ошметки человеческого тела и окрашивая стены в красный цвет. Говорят, что это плохая примета, когда твоего двойника убивают в твоем же мире. Но пуще говорят, что один никогда не осилит многих в открытом поле. Четверо против одного, пусть и опытного, умелого, не оставили колдуну ни единого шанса. Дверь открылась. В проеме кто-то стоял, но Эйни не видела его лица, потому что паритет видящих аннулирует их способности подчистую в отношении предсказаний воюющих групп. Тот, кто пришел в комнату, явился удостовериться, погиб ли маг, и, убедившись в том, спокойно, безэмоционально, как и положено отрицательному, закрыл за собой дверь. Лисодевушку вновь выбросила в реальность, где веселился и припирался с Лизой мяч, где думал глобальные и грустные мысли Чак, где была выиграна война с десяткой. Но оставалось еще множество групп Тирипса и странные порталы, которые пускают на землю твари оттуда, где спирит давно пал. А значит, там творится сущий, вполне материальный ад. Следовательно, и тут, на земле, нельзя расслабляться. «Все похоже», — произнес Чак, но ответом им всем был пришедший рейтинг. «Чак, спирит-рейтинг плюс 30 тысяч. Рейтинг повышен до 330 тысяч. Ранг 14, магия 5, хилерство 1. Эйни, спирит-рейтинг плюс 30 тысяч. Рейтинг повышен до 360 тысяч. Ранг повышен до 13. Здравый смысл 2, стрелок 3, предвидение повышено до 2. Мяч. Спирит рейтинг плюс 30 тысяч. Рейтинг повышен до 300 тысяч. Достигнут 14 ранг. Телекинез повышен до 3. Фехтование 2, скрытность 1. Длиза. Спирит рейтинг плюс 30 тысяч. Рейтинг повышен до 80 тысяч. Ранг 19, толстокожий 1. «Ну что теперь?» — спросил мяч, будто и не был рад поднявшемуся телекинезу. «Мы больше не в розыске, Т-5 уничтожен, но мы теперь хранители Генезиса». Посмотрел на пробирку Чак, отключая свой коммуникатор, вновь герметизируя машину. «Суппи, теперь ты отомщена». Улыбнулась Эйни, глядя куда-то вдаль. Предвидение второго левла открывало перед ее сознанием совсем другие возможности, нежели ранее. «Народ, а у меня ничего что-то не повысилось, кроме рейтинга». «А, надо же, чтобы 100 тысяч натекло!» Задался вопросом Длиза и сам же на него ответил. «Чак», — позвала Эйни. «М?» — отрешенно отозвался маг. «Помнишь, ты в аварию попал? У волков есть образец твоей крови». Девушка вдруг побледнела лицом. «Предлагаешь завалить бабушку до кучи?» — нахмурился Чак. «Может, сразу скинем Генезиса на Дрим-Сити?» «Я ничего не предлагаю. Просто она отрицательная, как ни крути. И все, что с нами стряслось, это изначально была ее игра по становлению Т-1», — озвучила Эйни. «В этом вся Сомалит. Поэтому мои родители и старались держаться от нее подальше», — пожал плечами Чак. «Может, уже поедем, помоемся и поедим?» — развел руками мяч. На его белой шкуре до сих пор была слизь демона-лягушки. «Поесть — это здорово!» — воодушевился Длиза, направляя машину обратно в гетто. «Но, как я понимаю, теперь у нас война с группой отрицательных, что почти в 10 раз превосходит нас числом, силой и влиянием». «Не мы такие, таков спирит», — улыбнулась Эйни. Ее лицо было в слезах, она скрывала свои мысли от команды, но сквозь ментальную пелену Чак смог разглядеть уходящую в иные миры по светящемуся каналу стройную черноволосую девушку с иголками вместо волос. Конец. Читал Петроник.